Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 519. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Если же у кого из вас недостает мудрости? Фактически не существует никакого «если», потому что я вполне уверен, что и мне недостает мудрости. Что я фактически знаю? Как мне идти моим собственным путем? Как мне вести других за собой? Господи, да я одна только совокупность всякого неразумия, и нет во мне никакой мудрости. Ты говоришь, да просит у Бога. Господи, вот я прошу теперь у Тебя мудрости. Вот я у ног Твоих и прошу Тебя, чтобы Ты вооружил меня небесной мудростью для трудных дел этого дня, собственно, даже и для простых, потому что я не знаю, что делать и как делать, потому что могу сделать что-то нелепое в самых простых делах, если Ты не сохранишь меня от зла. Я благодарю Тебя за то, что молитва для меня все, что я могу и должен делать. Как велика Твоя милость, что я могу молиться только по вере, и что Ты в ответ даруешь мне мудрость. Ты подвергаешь меня хорошему воспитанию, причем Ты не являешься гневающимся учителем или порицающим наставником. Ты не требуешь платы за это воспитание. Ты даруешь его безумцу, которому всегда недостает мудрости. Господи, я благодарю Тебя за это определенное и ясное слово. Я верю, что Ты хочешь, чтобы дитя Твое еще сегодня постигло сокровенную мудрость, которую никак не могут постичь плотские мудрецы. Ты хочешь руководить мною по Твоему слову и, наконец, принять меня во славу, как сказано в Псалме 72, в 24 стихе.